Я не сумел его понять. С горечью думал Филипп. Выходил из себя по пустякам. Даже эта история с Кароль. Какой банальной она кажется сейчас перед страшным холодом утраты. Ничто, кроме смерти, не должно было развести отца с сыном. А я прогнал Жан-Марка. Отрекся от него из гордыни. Он был жив, а я обращался с ним, как с мертвым. Похоронил его прежде времени. Единственное утешение теперь — говорить о нем. Но с кем? С самим собой? Как ничтожна, жалкая круговерть жизни. Они остановились перед мостом у площади Согласия. Машины тормозили на красный сигнал светофора. Филипп и Даниэль перешли проезжую часть. Поодаль, на мосту Александра Третьего, статуи сверкали сквозь листву деревьев, как золотые самородки. «Хочу сказать тебе кое-что, папа», — тихо проговорил Даниэль. «Да», — рассеянно отвечал Филипп. «О том, что я буду делать в будущем, я много думал и решил бросить философию». «И чем же ты займешься?» «Буду сдавать на юриста». Филипп с удрученным видом покачал головой. «Меняешь планы, как сорочки. Я думал, ты обожаешь философию». «Это так и есть. Полагаешь, придется слишком долго учиться?» «Нет, дело не в этом. Тогда в чем же?» «Ну, как тебе объяснить? Философия — игра ума. Она совершенно оторвана от реальной жизни. И потом Жан-Марк учился на юридическом. Ты собирался взять его в дело. Теперь это невозможно, и вот я подумал, что должен, но что так будет правильнее». Его голос срывался, он замолчал, нахмурился. Филипп заговорил, преодолевая неожиданное волнение. «Прекрасно», — вздохнул он. «Как ты понимаешь, я возражать не стану». Он думал про себя, какой он безвольный и слишком чувствительный. Чтобы угодить мне, отказывается от того, что любит, рискуя испортить свое будущее. На его месте, даже если бы отец умолял меня выбрать другую профессию, я бы не уступил. Они пошли дальше в молчании. Филипп говорил себе, что должен поблагодарить сына, показать, как он тронут его вниманием, но не мог. В его глазах подобная доброта граничила с глупостью. Дойдя до площади Франциска I и остановившись перед дверями конторы, он проговорил, наконец: «Я рад твоему решению, Даниэль. Ты скоро поймешь, что юриспруденция — живое, захватывающее дело, и в ней полно философии». Он дружески похлопал сына по плечу. Сияющий Даниэль схватил руку отца, с силой пожал, глядя ему прямо в глаза, словно приносил присягу. Расставшись с Филиппом, он с гордостью прочел на медной табличке справа от входа название «Юридическая контора Эглитьера» и с чувством выполненного долга зашагал прочь. Принесенная жертва доставляла радость. Мечтая стать преподавателем философии, он думал лишь о том, чтобы продлить наслаждение туманными умствованиями, не заботясь о процветании близких. Манкировал обязанностями мужа, главы семьи, забывал о каждодневной жизни. С этим покончено. Отныне на него можно полностью положиться. Даниэль ощущал себя чистым, надежным и полезным существом. Отец, конечно, все еще слишком потрясен гибелью Жан-Марка, чтобы до конца оценить обязательства, взятые на себя его младшим сыном. Позже он поблагодарит Даниэля за то, как сдержанно и вовремя он пришел на смену старшему брату. Легкое облачко закрыло солнце, но настроение Даниэля осталось радужным.